Потом он как будто взлетел над деревьями выше всех и видел всех сверху. Сестрицу Аленушку видел, и бабушку видел, которая сестрице расчесывала светлые волосы. Видел брата Колю, который в лагере с настоящим автоматом играл в военную игру «Зорница». Видел, как папа едет на тракторе по полям. Видел, как мама склоняется над заболевшим теленком. Видел, как дедушка делает ульи для пчел и кроватку для Аленушки. Видел, как белый дым поднимается над старенькой баней. Видел, как Санька бежит по огороду за кроликами, а козленок-прыгун бросается ему под ноги. Видел попугая Цезаря в лесу. Цезарь говорил с дятлами, и они понимали друг друга. Ваня открыл глаза. Он был один у костра под маминым платком. Вскочил и побежал на звук звенящих кос. «Берегись, пятки обкашу!» — весело кричала мама на папу и дедушку. Увидев Ваню, остановилась, пригладила ему волосы и попросила сходить за чайником к роднику. «Попьем чаю и пойдем домой». Казалось, что в роднике темная вода, но нет, вода была чистейшая. Это на дне были темные листья, и родник был как зеркало. Ваня встал на колени, напился, а потом долго смотрел на себя, на свои серьезные глаза, на длинные ресницы, на курносый нос, большие уши и остренький подбородок. Ване говорили, что он красивый, и Ваня решил, что это правильно. Вдруг зеркало родника качнулось, будто качнулась вся земля, ведь ветра не было. И Ванино изображение плеснулось и смешалось с изображением листьев, деревьев и неба. Ваня вскочил и громко крикнул: «Эй, эй, это я кричу! Я, братец Иванушка! Эй, вы слышите меня?» Деревья зашумели над Ваней. Зашумели совсем по-разному. Весело плескались длинные ветви березы. Радостно хлопала серебряными ладошками листьев осина. Гудела ель. А самая высокая из всех деревьев сосна напряженно звучала всем стволом. Это она приносила звук сверху, с самого неба. Ваня потрогал ладошкой деревья. «А я иду к маме и папе», — сказал он. «Я им воду несу. Они пить хотят. А потом мы домой пойдем. А я еще к вам приду. Вот вырасту большой и приду. Вы ждите меня. Никуда не уходите. Ладно?»